26 марта распространилось при заявлении представителя Политуправления Комитета по мирному объединению Родины Корейской Народно-Демократической Республики. В нем говорится, Хон Юнпё и другие молодчики Южнокорейского ведомства по делам объединения при каждом удобном случае очерняют наши самозащитные меры и заявляют, что северокорейская ядерная программа и ракета служат серьезной угрозой и провокацией, а антисеверокорейская санкция и нажим нацелены на пересмотр северокорейской позиции. Даже, как ни странно, они заявляют, что, мол, и после замены власти не будет радикальный перелом межкорейских отношений при обстоятельствах, когда Северная Корея упорно выступает за ядерную программу. 20 марта представитель ведомства по делам объединения заявил, что в качестве санкционной меры по ядерному испытанию Северной Кореи были приостановлены межкорейское сотрудничество и контакты, включая и работу в Кесонской экономической зоне, и что в минувшем году во время полного приостановления работы в Кесонской экономической зоне Северная Корея, отказавшись от требования поэтапно закрыть работу, предприняла односторонние меры по выселке, в результате чего южнокорейские предприниматели сильно пострадали. Хон Юнпё, ратуя за какой-то вопрос с членами разлучившихся семей, нагло себя ведет, будто его интересует урегулирование гуманитарной проблемы. Подобные высказывания молодчиков Южнокорейского ведомства по делам объединения представляют собой смехотворную трескотню. Они преследуют гнусное намерение оправдать свои антинациональные преступления, по которым молодчики ведомства по делам объединения, будучи марионетками Пак Кын Хе и Чхе-Сун Силь, полностью заморозили межкорейские отношения, любой ценой проводить политику конфронтации с соотечественниками, против которой решительно выступают внутренняя и мировая общественность, и после замены власти в Южной Корее тормозить процесс улучшения межкорейских отношений. Южнокорейское ведомство по делам объединения – это логовище раскольников, которые наживаются за налоги южнокорейского населения. Оно должно быть упразднено, а политика конфронтации с соотечественниками безоговорочно должна быть отменена. Такова наша позиция. Народ Южной Кореи должен как можно скорее похоронить на могиле истории Пак Кын Хе и молодчиков ведомства по делам объединения, которые отчаянно пытаются отсрочить свои считанные дни путем оправдания Пак Кын Хе-ской политики конфронтации, подчеркивается в заявлении представителя Политуправления Комитета по мирному объединению Родины Корейской Народно-Демократической Республики.